На том они и расстались. И теперь мужчина стоял один во тьме подземелья, остро жалея, что не прихватил с собой компанию. Просто, чтобы можно было с кем-то словом перемолвиться, а то эти тишина и темнота давили на мозги. Уж как-нибудь защитил бы низкоуровневых товарищей от здешних опасностей. «Я внутри. Все в порядке», — отправил он сообщение напарнику. Но ответа против ожидания не получил. «Что еще за ерунда? Данж блокирует связь? Или не данж?» Бросив взгляд на карту в интерфейсе, которую ему передала гоблинша, он увидел мерцающую точку зеленого цвета, которой, скорее всего, был он сам, и огромное пространство темноты, заключенное в границе квадрата. Масштаб внушал уважение. Для поиска пацана ему предстояло обследовать достаточно большое пространство. Игорь прошел немного вперед и уперся в стену, все это время не отводя глаза от карты. Точка немного дернулась, и интерфейс отрисовал пройденный путь. Сравнив участок видимой территории с тем, что ему еще предстояло открыть, он примерно понял масштабы подземелья. «Отлично. Хоть по кругу блуждать не придется», — подумал он со скепсисом и двинулся вперед, выбрав на первой развилке левое ответвление коридора. Вскоре он понял, что катакомбы под Руизаном представляли собой пещеры естественного происхождения. Некогда их использовали люди, доработав норы в мягком известняке до состояния запутанных тоннелей. Кое-где коридоры сохраняли первозданный вид, в других же местах виднелась кирпичная кладка, а часть пола была замощена булыжниками и дощатыми настилами. Высота проходов гуляла от 3 метров до 1,5, ширина тоже не была одинаковой. Периодически попадающиеся залы пещеры были разных размеров, от крохотных комнатенок до теряющихся во тьме пространств, которые кошачий глаз не мог осмотреть полностью. Первых противников Игорь встретил в зале относительно небольшого размера, 10 на 15 метров примерно. Обнаружение жизни, так в интерфейсе теперь называлось биение сердца, не сработало. Входя в каждую пещеру, боярин отправлял поисковый импульс, но ответа о живых не получал. И теперь понял почему. Насельцами катакомб были скелеты. Костяки, вооруженные мечами и копьями, упакованные в ржавые доспехи и с горящими болотной зеленью пустыми глазницами. Над каждой черепушкой, а было их тут 3, светились строчки с информацией. «Воины-скелеты, 81 уровень». «Обалдеть!» — совсем доступным ему сарказмом произнес Игорь. «Просто в сказку попал. Скелеты!» Подавляемый страх перед детскими фобиями прошел моментально. Изгнаннику стало смешно. Смешно от того, что пока он с полной серьезностью ищет способы остаться в живых и ответы на вопросы мироздания, оно, паскуда такая, являет ему воинов-скелетов, вооруженных ржавыми мечами. Вот это как! Даже опуская тот факт, что никакая известная ему магия не способна сделать мертвое живым, а также то, что лишенные мышечных волокон костяные остовы не способны к передвижению, выбор иск-ином противников для боярина был абсурден и комичен. Он ждал встретить в подземелье кого угодно. Адских гончих, трехголовых великанов, бесформенные комки слизи и даже персонажа из фантастического ужастика, который не без удовольствия посмотрел во второй параллели – Чужого. Но уж никак не стражу Бабы-Яги из сказок, что ему рассказывали в далеком и почти забытом детстве. «Он что, вытаскивает у меня из сознания образы?» – предположил Игорь, но не успел поразмыслить над этим вопросом. Как только он вошел в пещеру – костяки разом повернули головы в его сторону и довольно бодро, позвякивая железом и стуча суставами, поспешили ему навстречу. «Нет, вряд ли. Я их по-другому представлял в детстве». Маг ударил по скелетам монолитом и закончил мысль, наблюдая, как катятся по каменному полу кости и части доспехов. «А разговоров-то было. Данж, данж!» Не без самодовольства произнес боярин, глядя на дела рук своих. Понимая, впрочем, что местные скелеты совершенно не противники для его 300 уровня, разве что финальный босс заставит его немного напрячься, но и то не факт. «И в чем тут смысл, Ума?» — крикнул он в поросший сталактитами потолок пещеры. «Зачем ты меня сюда позвала? Хотела что-то сказать? Так скажи. Я тут один, «Никто не услышит твоих секретов. Какой смысл мне ходить тут и разбирать скелетов на косточки? Что за детский сад?» Никто, разумеется, не отозвался. Да Игорь, в общем-то, и не рассчитывал на ответ. Пнул одну из черепушек, проходя мимо кучки костей, и вышел в коридор.